Глава 22. Да, для Кросса сразу же и работа нашлась, связанная с путешествием в Талак. Про нее я сказал, как только ушел Драгер. Ни к чему в гильдии знать, чем теперь занимается их бывший сотрудник, так и не поднявшийся выше из носильщиков, кстати говоря. Без моего участия бой на опушке не стал официально удачным для гильдии. Награды не раздавали по итогу. «Слушай, Олька, меня на корабле укачивает сильно, и голова будет болеть от ветра холодного». Вполне резонное возражение с его стороны меня не смутило. «Больного сотрудника можно и подлечить немного, раз легенда про лечебный камень мной уже проверена. Чудеса привлекают людей, особенно серьезно больных. Приходи ко мне сегодня вечером. Есть у меня лечебный камень из сатума. Снимает воспаление с кожи и подсушит края. Уже 4 месяца стоит на подоконнике под лучами ареала и должен хорошо накопить силы лечебной. Воспаление точно снимет, это уже проверено. Да, у Кросса не заживают края раны, постоянно кровоточат и пачкают подушку. Жить с такими проблемами очень и очень некомфортно. И дальше перспектив нет никаких. Ни женщину не найти, ни работу хорошую. Напрягаться тоже нежелательно, кровь сразу начинает сочиться. Остается только охранником работать где-то или пойти по кривой дорожке и связаться со мной. Вечером я положил артефакт на подоконник в комнате Гриты и сразу снял, как только Кросс пришел. «Что это, тот самый камень?» – громко спросил новый сотрудник, и я показал ему, что о таких вещах не стоит говорить вслух, приложив палец к губам. «Если кто-то узнает про лечебные свойства камня, его украдут сразу же. Так что никому ни слова, если хочешь понемногу, не сразу, но все же вылечится». Кросс показал, что будет нем, как смерть. Процедура оказалась недолгой, но довольно чувствительной для приятеля. Показывая, как камень отдает накопленную энергию на лечение, я провел его по кровоточащим краям раны, потратил тоже 1% маны и отошел, снова положив камень под лучи ареала. Кросс с ошарашенным видом ощупал края раны и ошеломленно произнес: «Зажило!» «Дай посмотреть». «Да, края немного зажили. Видишь, какой камень нужный в хозяйстве? Никому ни слова, а то на тебя его силы не хватит. Принесет мне кто-нибудь больного ребенка, и все. Я отказать не смогу». Судя по взгляду приятеля, сейчас он за меня, и лечение своей крайне мучительной раны пойдет на все. И не пойдет нигде трепать языком. Понимает, что может больше камня в жизни не увидеть. Теперь Кросс способен доплыть до Талака, прожить денек-второй на постоялом дворе, осмотреться по местности, пройтись по местным лавкам, не пропустив лавку рыжих, где для вида также торгуют изделиями из камня и прочей мелочевкой. Составить общую картину, как расположен дом, с кем граничит и можно ли подойти с какой-то стороны к нему еще. На следующее утро Кросс нашел шхуну, идущую в Талак. Договорился про место туда и обратно с одной ночевкой в порту и доложил мне. Получил плату за работу, на ночлег, на неограниченное количество пива в трактирах, которых там вроде всего 2. Еще на то, чтобы купить себе еды на дорогу. Насколько я помню, сами рыбаки и моряки едят какую-то специфическую пищу, от одного запаха которой тянет перегнуться за борт и прочистить желудок полностью. Прихватил один из длинных клинков, оставшихся у меня после похода, и уплыл вечером, когда окончилась погрузка шхуны. Теперь буду ждать от него известий. Надеюсь, что в таком достаточно криминальном месте с веселым парнем ничего страшного не случится. В Талаке обретаются почти все те, по кому каменоловни или рудники в Астаре плачут, и полная разноплеменная смесь из изгнанных отщепенцев соседних бейств, да и не только соседних. Оттуда именно, я уверен, тогда рыжие набрали загонщиков, которые потом умудрились с относительно небольшими потерями уйти от погони охотников. Впрочем, они хорошо знали, на чью территорию заходят охотиться. Подстраховались лодкой и еще даже щитами от стрел. Так что место это совсем непростое. Надолго там не останешься незамеченным. Надеюсь, что веселый нрав и чувство юмора помогут Кроссу провести вечер и следующее утро без серьезных проблем. Трактиры и постоялые дворы работают под охраной местного бея. Как и те же рыжие, никто не может обойтись без такой необходимой условности в тех местах. Зато и паспорта, типа жетоны и вид на благонадежность, никто не спрашивает. Если можешь платить за ночлег, выпивку и еду, живи себе сколько хочешь. Только не трогай местных. Да и не местных трогать не рекомендуется. За преступление против имущества и личности приговор отбея только один – рабство и работа на соляных месторождениях. Рассказам смерть там еще придется заслужить, поэтому обычно в городке царит порядок. Проплывающие транзитом из порта стараются не выходить, благо и в нем есть одно заведение с комнатами и веселыми девками. Из Талака шхуны ходят еще в пару портов на побережье, которые значительно уступают ему размерами, и оттуда уже на гужевом транспорте грузы развозятся вглубь материка. Дальше в пустынях портов нет. Людей там живет немного, поставлять им особо нечего, и все перевозится на верблюдах, которые здесь тоже имеются. По картинкам, только одногорбые и достаточно мелкие, насколько я смог понять. Отправив повеселевшего Кросса на разведку, на следующий день я встретился с нашим агентством недвижимости на нашей же кухне. Опять же, Орния мне отчиталась, что куплены все три квартиры, про которые мы разговаривали, в них делается ремонт. «Как с рабочими, которые ремонтируют жилье, какие отношения?» Стало интересно мне. «Деловые отношения. Они делают, мы смотрим и платим за работу, как договорились», пояснила девушка. «Особые цены для особо крупных клиентов имеются?» «Нет, все по-среднему, зато делают быстро и сразу большие объемы. Материал – инструмент с них, поэтому остатков не бывает. Еще продали первую квартиру, ту, которая стоила 55 талеров на второй улице. Оформление одно с нас, одно с покупателя, по 2,5 талера выходит, с талером чиновнику. Ольг, может, пора перестать платить ему? Он ничего такого для нас не делает, и целый талер ему сверху отдавать. За что?» – говорит Орня. «Что ж, у нас все легально», – размышляю я. «Здесь еще не придуман налог на перепродажу жилья. Можно и не платить, или платить поменьше, хотя бы полталера. Да, думаю, лучше его подвинуть. Не думаю, что он передает деньги кому-то наверх». Вижу, что женщины не поняли оборота речи. «Ну, наверх. Он в цокольном этаже. Его начальство сидит на втором этаже. Значит, что выше его. Кому-то он ведь отчитывается, и вряд ли ваша деятельность пройдет мимо хозяев города. Но деньгами точно не делится. Здесь до такого еще не должно дойти», размышляю я про себя. «Хорошо. Что получилось по квартире?» «Получилось все отлично. Покупателя опять нашла Абельчи, жену одного чиновника высокого ранга в ратуше. Они отдали нам свою неплохую квартиру на третьей улице. Даже ремонт там не требуется. Мебель покупатели забрали с собой. Поэтому нашу мы переставили к ним в квартиру. И все. Сразу можно ее выставлять на продажу без вложений и потерянного времени. Нашу отдали за 85 талеров. Их квартиру посчитали в 55, 30 золотых – это прибыль, без вычета ремонта и оформления. Все расходы – около 9 золотых. То есть мы заработали 21 талер и новую квартиру продадим не дешевле 65? То есть еще 7,5 талеров прибыли в самом скором будущем?» Прямо взвизгнула Орния, потрясенная сама всеми этими цифрами. В этот раз Абель тоже пришла и с интересом слушает наши разговоры. «Отлично, дорогие женщины. Я сам потрясен вашими успехами. Получается, что меняться жильем еще выгоднее. Денег у людей часто не хватает, чтобы всей суммой. Поэтому лучше взять их жилье немного подешевле, а наше продать немного подороже, и все довольны. Покупатели сразу же заезжают в отремонтированную квартиру с хорошими дверями в хорошем районе. За такое дело, естественно, придется доплатить. Но они довольны сделкой, ведь мы, то есть вы, берете на себя хлопоты с прежним жильем и продажей. Это очень существенная реклама в небольшом городе. Честный отзыв довольных покупателей». Женщины и правда очень довольны своими успехами и немного потрясены небывалыми для них суммами. Я выдаю из вырученных мне денег плату за третий месяц работы, который еще только начинается. Еще 6 талеров отдаю на проценты от прибыли с небольшой премией. Каждой женщине получается по 2 талера еще. И стоит видеть лица моего агентства недвижимости. Они в полном восторге и чуть не плачут, хотя получили пока всего по 5 золотых за 2 с небольшим месяца работы. Только это такая интересная работа, не в лавке или на сушке рыбы, где приходится работать руками и спиной. Здесь же головой, житейской хитростью и деловым задором вперемешку с обаянием. И впереди видны отличные перспективы и по деньгам, и по самореализации в средневековом-то городе. Правда, роль женщины здесь в Астаре очень велика и не подвергается никем сомнению. Сам я из 15 полученных талеров прибыли отдал на плату 6 талеров. Поэтому моя чистая прибыль – 9 золотых, что очень даже неплохо. Да просто отлично! И сравнимо с моим доходом от кузницы, являющейся также высокоприбыльным активом в моем портфеле вложений и инвестиций. Правда, в работу агентства я вложил денег побольше, чем в кузницу. На раскрутку ушло 300 золотых. Только хлопот от него я вообще никаких не имею, а это в моей сильно насыщенной жизни очень важно. И даю при этом симпатичным мне людям надежду на лучшую жизнь и веру в себя, да и очень перспективную специальность, которая даст возможность обзавестись своим жильем со временем не только Орнии, но и Клоя и Клеи. Да и Абель не останется в стороне. Даже пусть я помогу купить хорошие квартиры Торку и учителю. Как известно, аппетит приходит во время еды. Уверен, что через 3 года таких трудовых успехов восхищавшая прежде квартирка на 4-й улице покажется слишком скромной и маленькой успешным женщинам. Ювелир выдал мне уже около 500 золотых, в основном от реализации сатумского золота, и все намекает, что если снизить цену на камни для него и его партнеров, то и они начнут продаваться гораздо быстрее. Быстрая продажа огромных излишком драгоценных камней мне очень интересна, поэтому я с нетерпением жду возвращения с отчетом из служебной командировки Кросса. Набралось у меня уже под 1200 талеров в сумме с украшений и доли со второй партии арбалетов. Город в этот раз перечислил деньги быстро, очень довольный нашей работой и передовой мыслью. Начало что-то намечаться из бани хамамом. Орни рассказала мне, что выставлен на продажу 2-этажный дом на самом берегу речки, бегущий через город и выходящий в море между берегом и защищающий гавань грядой. Сам дом наполовину разрушен, крыша сделана и все. На остальное денег у нового хозяина не хватило. Подвал в доме есть, наполовину затоплен водой. Поэтому цена очень низкая для дома, всего 100 талеров, и можно сбить до 80. Быстрая и чистая речка совсем рядом – это очень важно для подвода воды и ее спуска. Получается, если я хочу заморочиться с бассейном, не только с парным и общим залом, мне потребуется расположить его так, чтобы можно было заполнять его по закону сообщающихся сосудов, а сливаться он должен по верхнему краю, который окажется выше уровня реки. Вода должна проходить через пару нагретых печей, для чего мне потребуются длинные трубы из металла или частично дерева. Посовещавшись с кузнецом и получив от него полный расклад по современному состоянию производства таких изделий, я немного загрустил. Понял, что всякие хотелки типа теплого бассейна и подобие аквапарка с возможностью посещения детьми и лучшей половиной населения лучше отложить на неопределенный срок. Придется изобретать всякие насосы, производство тонкостенных труб и еще электричество очень желательно завести откуда-нибудь. Очень не помешал бы ноутбук с интернетом. Сам я как-то не очень интересовался в прошлой жизни такой техникой и изобрести теоретически могу, зная принцип действия и примерно материальную часть. Только не очень хочу потратить пару лет на такую тему, которая еще вряд ли будет принята обществом, не готовым к совместному времяпровождению в довольно обнаженном виде чужих мужиков со своими личными женами. Ведь даже разговаривать желательно только со своим мужем местной приличной женщине, если это не касается напрямую работы. Делать отдельные женские дни не очень, то есть совсем не рентабельно. Сколько месяцев и лет должно пройти, чтобы пошел массовый поток таких клиенток? Нет, не стоит так уже пытаться привнести современное понятие в достаточно осторожный и целомудренный мир. В конце концов, хорошая баня, пара парилок и небольшой бассейн с прохладной проточной водой – это все, что мне точно потребуется для успеха мероприятия. Еще дождусь проклятия от церкви последнего спасителя, пока почти не имеющей власти и адептов. Только это дело наживное, и власть, и толпы фанатиков, за совместное нахождение полураздетых мужиков и женщин в одном месте. Может, когда-нибудь я вернусь в Черноземье с толстым фолиантом технических чертежей и решений, устрою настоящую революцию в отдельно взятой стране. если сам захочу и буду свободен от других обязательств. Впрочем, своя машина времени очень способствует такой возможности. Прыгнуть в другой мир, провести там пару лет и вернуться через полчаса в свой по итогу. Желательно мне уйти из этого мира в статусе спасителя и победителя последних магов, чтобы прошедшие север со мной люди получили свою большую порцию славы и всяческой доблести, стали почетными гражданами Астера, заняли руководящие посты и оказались настроены ждать моего возвращения, как мессии и проводника по пути счастливого будущего. Кажется мне еще, что сильно расплодившееся население степей вскоре станет головной болью для Черноземья. Подъем уровня жизни приведет к рождению множества детей и созданию серьезной армии, перед которой после разгрома и захвата государства австрийских дворян станет насущный вопрос, кого грабить и захватывать следующими. Только ведь на этой стороне континента других государств не имеется, и перспектив, что они откуда-то появятся, тоже нет. Впрочем, отвлекся я своими мыслями в достаточно далекое будущее. Хорошо, что принял решение строить обычную, пусть даже очень большую и красивую баню для посещения исключительно мужским полом. Снимаю со своих плеч множество проблем и делаю то, что мне хорошо знакомо и многократно проверено. Дом я купил за 80 золотых и принялся готовить проект для бассейна в подвале и парных на первом этаже. Второй этаж я отдам в концессию хозяину Лисы для размещения пивного зала с небольшой кухней. У него это получится лучше, чем у меня. Да и весь штат поваров и обслуги уже готов. Научит несколько человек в своем трактире и выставит на работу в баню. Одно обновление устрою. Чтобы не таскать пиво из подвала наверх на руках, устрою шахту с платформой, чтобы поднимать бочонки с помощью системы блоков в трактир. На ручной тяге, конечно. Но хитрую такую систему ненавязчиво продемонстрирую народу, кому интересно. Пока нанял бригаду ремонтников на все руки мастеров, чтобы осушить подвал и заново переложить стену, соорудить основу для бассейна. Еще, если уровень реки будет гулять, сказал предусмотреть технологическое отверстие в стене, чтобы наполнять бассейн через желоб. Пока все дела крутятся, производство арбалетов и сопутствующей продукции идет полным ходом. Водорам и нашим парням вносится постоянное усовершенствование, облегчающее изготовление и сборку изделий. Естественно, что в большинстве случаев эти прорывы делают себестоимость немного выше. Хорошо, что запас прочности и прибыли у нас большой. Можно поступиться частью денег ради быстрого прогресса в отдельно взятых кузницах и мастерских. Пришел день, когда на пороге дома объявился Кросс. И, улыбаясь, объявил мне, что все готово. Все планы и подходы к дому рыжих изучены. Там вообще все просто. 4 улицы каменных домов. Множество лавок, трактиров мало. И все принадлежит семье Бея. 2 веселых дома, и девки там хорошие. Пусть и степные, но они тоже бывают красавицами. А жаркие и изобретательные какие. Прямо мороз по коже. Понятно, что хорошие девки и пиво для молодого парня – главное в путешествии. «Как, удалось прикинуться ищущим работы наемником, которому все равно кого резать?» – спрашиваю я парня о наших договоренностях. «Ха-ха, обижаешь!» – смеется Кросс. «Еще как удалось!» Расспрашивали, конечно, дотошно, почему из гильдии ушел и здесь, в Астере, проверят, как я понял. Только мой шрам все наглядно объясняет. Да и я соплей нагнал, как меня из гильдии пинком безо всякого вспоможения выставили. Обиженным сироткой прикинулся без труда. Слушатели там благодарные. На гильдию почти у всех зуб наточен. Рассказ приятеля меня очень заинтересовал. Я долго переспрашивал и уточнял, водя пальцами по нарисованному им плану на куске бумаги. Еще стало понятно, что Кроссу с его понятной историей более-менее удалось войти в доверие местного преступного мира. Вернее, такой источник, только уволенный из гильдии и обиженный на нее, вызвал огромный и неподдельный интерес у наемников. Даже пару заданий, не очень обременительных, ему поручили выполнить. Больше, пожалуй, для проверки, типа спросить да посмотреть. Только присутствует во всем этом интересе один настоящий момент. Очень все хотят узнать о том, куда пропал двор рыжих, что с ними стало, и что теперь сделают с домом клана в Астаре. Понятно, что рыжие автолаки блуждают в неизвестности и очень-очень хотят узнать хоть что-то о судьбе своих сгинувших соплеменников. Странно, прошло уже почти 2 месяца. Что это за такой неудовлетворенный интерес? Город не нашел места гибели рыжих, или море растащило все трупы на глубину? Вряд ли. Скорее всего, дело жестко засекретили, чтобы не вышло за пределы следствия. Может, еще ждут, кто начнет интересоваться пропавшими рыжими. Ясно, что само собой этот интерес не рассосется, а выходов у рыжих в Тарлаке на город пока мало. Но неограниченные деньги подмоют и эту скалу тайны следствия рано или поздно. Ладно, я понял одно, что остаться там в Тарлаке на одну ночь и посидеть в зале трактира не вариант. Интересом к новому человеку быстро подзадолбают местные рыцари плаща и кинжала. Просто так посторонние люди там не появляются. Либо ты торговец с товаром, либо искатель денег и приключений на свою задницу, так называемый, правда, не в этом мире, джентльмен удачи. Зато, по словам Кросса, для обычных путников нет никакой проверки и таможенного оформления. Просто выходишь с территории порта и также заходишь обратно. Правильно я сделал, что послал парня на разведку и оплатил все его простые радости жизни с безлимитным пивом и девками. Это того стоило, теперь мне все более-менее понятно. Есть корабли и капитаны на них, которые не хотят платить немалые деньги за ночную стоянку. Приходят в порт утром, разгружаются, грузятся и к вечеру уходят обратно. Такой вариант мне подходит вполне, буду его держаться.